Прометей, непревзойденный МС, многократный чемпион, лучший из лучших. Конкуренты под напором его флоу в лужу садятся тут же. Каждая строка — отравленная стрела в теле врага. Время проверить на прочность доспехи Спартака. Прометей! Зарифмованная речь плотно. Мой микрофон словно меч Дамоклов. Способен обречь того, кто много думал о себе, слиться навечно замолкнув. Сопротивляться бесполезно. Этот MC 0, ставлю его на место. Мои тексты квинтэссенция. Мне здесь победить, как избить младенца. Тут же дали пару эмбриона, которому нечего делать в Лиге Чемпионов. Таких пёстрых много, имя легионом. Зато после батла полакомятся черви клоуном. Таков расклад, Спартак. Ты по части драк у нас, мастак. Ну раз так, кинул пару фраз в такт. Иди дальше месить на арене грязь, рап. Смерть беглый, твой рэп нелепый и блеклый. Рядом с Титаном ты не конкурентно способен, ибо лишь человек. Ты другие гладиаторы были с тобой, но все куда-то пропали, и ты склонен забыть это. Видимо, ты посчитал то, что не дозволено быку, будет дозволено Юпитеру. О чем ты не местный? Очнись во имя небес тут. Я тот, кто бросал вызов Зевсу, а ты здесь тупо проездом фракиски бездарь. Не лезь на Олимп. Лучше вспомни друзей, что за тебя пали. Ты даже не миф, а я достоин сотни ветвей пальмы. Громче, громче, громче!